Она пришла к нам, не зная ни слова по-английски, и из одежды имея только то, что на ней было надето. Пробыла она у нас ровно год, позже пошла работать няней в семью Дэвис. Тогда вы с ними и познакомились? Сестра Сесилия покачала головой. С Юджином были знакомы уже многие годы. Она посещала утреннюю мессу в нашей церкви, так что мы все ее знали, констабль. Мы беседовали иногда. Я давал ей почитать книги. Наверное, некоторые из них вы и нашли на ее полках, однако по-настоящему я ее узнала только после смерти Сони. Я видела фотографию девочки. Ах, да. Сестра Сесилия растирала мастику по фасаду алтаря, тщательно обрабатывая салфеткой каждую впадинку и выступ резной поверхности. После рождения малютки Юджини была убита горем. Полагаю, любая мать чувствовала бы то же самое. Ведь нужно время, чтобы адаптироваться, если ребенок родился не таким, как ожидалось. Ну а для Юджини с мужем это должно быть оказалось особенно тяжкими испытаниями, потому что их первый ребенок такой одаренный. Верно, он скрипач, мы о нем знаем. Да, юный Гидеон, поразительный паренек. Сестра Сесилия опустилась на колени и занялась изысканной резной колонной в конце алтаря. Поначалу Юджини не рассказывала о маленькой Соне. Мы все знали, что она была беременна, само собой, а затем услышали, что она родила. Но о том, что с ребенком что-то неладно, мы узнали только, когда Юджини вновь стала ходить на мессу через 2 или 3 недели после родов. И тогда она поделилась с вами своей бедой? О, нет! Бедняжка, она просто все время плакала. Несколько дней подряд стояла вот тут, в глубине церкви, все глаза выплакала. И с ней всегда был этот испуганный мальчик. Гладил ее руку, смотрел на нее своими большими глазами, все хотел утешить ее. Но мы в непорочном зачатии, мы даже не видели малышку, понимаете? Я заходила к ним домой раз, другой, но мне говорили, что Евгения не принимает посетителей. Сестра Сесилия всплеснула руками и вернулась к своему ведру, из которого выудила еще одну тряпку, и перешла к полировке. Тогда я, наконец, смогла поговорить с Юджини и узнала от нее, что произошло. Мне стало понятно ее горе. Но не его глубина, констебль. Этого, должна признаться, я так никогда не смогла понять. Возможно, потому что я не мать, как она, и понятия не имею, каково это — произвести на свет ребенка, который несовершенен с точки зрения всего мира. И все же мне казалось тогда... И кажется сейчас, что Господь дает нам то, что нам суждено получить. Мы можем не понимать, почему Он решил дать нам то, что дал, но у Него есть план для каждого из нас. Может быть, когда-нибудь мы сможем разглядеть его? Сидя на коленях, откинувшись на пятки, монахиня обернулась к Барбаре и, словно желая смягчить резкость так, что произнесенных слов добавила. Хотя мне, конечно, легко говорить. Посмотрите-ка вокруг, констебль. Она била рукой церковь. Каждый день меня окружает любовь Господня в тысячах ее проявлений. И не мне судить о способности или неспособности других людей принять волю Бога, ведь я так осыпана его дарами. Вы не поможете мне с подсвечниками, милочка, в ведре должна быть банка с пастой. Барбара пробормотала: «О, конечно, простите». Она нашла в ведре нужные средства и тряпку, черные пятна, на которые предполагали, что для подсвечников нужно использовать именно ее. Все эти хозяйственно-бытовые операции не были сильной стороной Барбары, но она надеялась, что сможет потереть медь тряпкой и не уничтожить ее полностью.